я, вместе держим путь. Дом наш далеко, дойти бы не свернуть. Труден шаг, светел взгляд, тени вокруг нас. Слышишь, брат, ты свети, справимся на раз. Ты свети, свети, нам весна награда. Ты свети сильней, будет все как надо. Что же мы своей родине оставим? То ли воскресим ее, то ли крест поставим. Ой, то ли крест поставим. Помнишь день, вспомни, но ты тогда сказал: я не выиграл войну, но и не проиграл. Ты смотри, не теряй разум свой.